«Открывайте мне, пожалуйста, Америк». «Ух ты!» — изумился про себя Кузьма. Остальную часть пути говорила она. «Жить нужно для людей. Это высшее счастье, которого, кстати, не понимал Джек Лондон, потому что его герои живут только для себя. Какое это счастье — жить для людей!» «Дуреха! Будто это так просто!» — думал Кузьма. Приехали под вечер, когда воздух стал синим, а звуки глухими и неразборчивыми. Кузьма повез Галину Петровну к себе. Клавдия, увидев незнакомую девушку с Кузьмой, почему-то испугалась, уставилась на нее вопросительными глазами. «Здравствуйте!» — звучно поздоровалась Галина Петровна и улыбнулась. Кузьма долго не объяснял, кто она такая, хлопотал около нее, раздевал, устраивал вещи. Краем глаза наблюдал за домашними. Особенно смешно выглядела Агафья. Вся наструнилась, поджала губы и внимательно разглядывала городскую, готовую в любую минуту выставить ее за дверь. Да, эти бабоньки случить что-либо отравят, либо зарубят ночью топором, думал Кузьма. «Новая наша учительница», — пояснила наконец, когда Галина Петровна разделась и прошла в передний угол. Своими огромными глазами она так и не увидела, какое внесла замешательство. «Так», — сказал Николай, приподнимаясь к кровати и вытаскивая из-за голенища кисет. «Учить будешь?» «Да», — сказала Галина Петровна, — «пока вас, взрослых. А работать за место нас кто будет?» «Как?» — Галина Петровна на секунду растерялась, но тут же ослепительно улыбнулась. «Никто! Вы сами! Так мы же все ученые будем?» «Ну, до ученых вам далеко. Учеными вы не будете, а книжки читать будете. Это разве плохо книги читать? А зачем? Интересно. Вообще необходимо?» Кузьма во время этого разговора стаскивал книги в избу и складывал на лавку. Николай нагнулся, достал одну, полистал. «Что тут интересного? Я вот чего не пойму». Снова обратился он к учительнице. «Меня иной раз даже зло берет. Интересно, — кричат, — интересно. А я, к примеру, всю жизнь прожил без них, и хоть бы что». Галина Петровна легко поднялась с лавки, взяла у него из рук книгу, посмотрела заглавие. «Хотите, почитаю?» «А ну!» — Николай тряхнул головой и сощурил глаза. «Сейчас». Она быстро зашуршала страницами, отыскивая нужное. «Ну вот. Человек в футляре называется». «Как это в футляре?» «Ну, знаете, что такое футляр?» «Нет». «Это оболочка, одеяние. Футляром можно накрыть что-нибудь». «Что бы такое?» — Галина Петровна стала осматриваться по избе. «Вроде тулупа?» — догадался Николай. «Не совсем». «Ну, шут с ним, с футляром», — великодушно сказал Николай. «Читай». «Да нет, тут весь смысл в этом. Как же?» «Что-нибудь другое», — подсказал Кузьма. Галина Петровна подсела к книгам, стала выбирать. Агафья снисходительно улыбалась, глядя на нее. Клавдия поднялась, накинула на себя вязаный платок, чтобы большой живот был не так заметен. Опять села. Вот, Галина Петровна вышла на середину избы с книжкой в левой руке, чуть расставила ноги, чуть откинула голову, отвела правую руку. «Погиб поэт. Смерть поэта называется», прервала на себя. «Погиб поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой». Она хорошо читала, громко, отчетливо, чистым, сильным голосом. Понимала, что читает. Глаза возбужденно сияли. Она не стеснялась, поэтому было приятно смотреть на нее. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит, убит. К чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. Голос девушки зазвенел горестно и сильно. Все мелкое, маленькое, глупое должно было пригнуть червивые головки перед этой скорбной чистотой. Николай во все глаза смотрел на девушку. Едва ли он был поражен силой и звучностью слов, едва ли дошло до него, сколь велик был и горд человек, так разговаривающий с сильными мира. Но что-то до него дошло. Не могу